Он мне нравится, бесстрашная. Но надо торопиться. Ты слышишь, как ночь катится к своей середине, а мы еще так далеко от цели? Далеко? Да, бесстрашная, придется лететь. Фейм моргнуть не успела, как обнаружила себя сидящей верхом на исполинском черном вороне. Стая демонических ищеек тоже обернулась большущими птицами. «Чего вы ждете, господа?» – крикнула мистерис Эрмат своим соратникам. «Слышали? Надо лететь!» Коринея долго упрашивать не пришлось. Он бы и по земле следом побежал бы, задрав голову в случае чего. Примеру наставника последовал успевший кое-как прийти в себя Кайр. После того, как мэтр шлепком ладони запечатал ему распахнутый в крике рот, к Финскоту вернулось любопытство истинного естествоиспытателя. Если пожилой профессор не убоялся, то отчего бы молодому человеку оставаться в стороне, когда такие дела вершатся? Капитан Адеврея затянул на волшебного ворона лично лорд Джевидж, за шиворот, между прочим. Чтобы возвратить себе память, он готов был лететь на чем угодно, хоть верхом на козлином скелете, как это делали ведьмы в детских сказках. И если все получится, должно, обязано получиться. Теперь, когда вмешались даже легендарные неспящие, удача точно будет на его стороне, решил Росс. Ибо забыть удивительный полет на огромных птицах нельзя ни при каких обстоятельствах. Где-то внизу усталым пестрым зверем спал Эрфирен, сжимая в объятиях серебряную ленту Аверна, а сверху на бесшумных летунов взирали звезды и луна, молча, восхищенно и завороженно. Росс Джевидж подставил разгоряченное лицо ледяному ветру. Теплое птичье тело неспящего вибрировало под ним, принося успокоение измученному желудку. Очень быстро жгучая боль как бы унялась сама собой. Но лорд-канцлер все равно погладил жесткие перья в знак благодарности. Наверное, один только великий Лэ знал, как надоело Росу чувствовать себя разваленной, как усталым от беспомощности. Он, взрослый и сильный мужчина, превращен злой волей какого-то выродка, замученного доходягу, припадочного заику, проклятие. «Все пройдет», – негромко заявил ворон. «Здоровье вернется, поверим!» Птичья стая стала понемногу снижаться, заходя на вираж, чтобы приземлиться где-то в столичном пригороде, прямо на крышу богатого загородного дома. «Прилетели!» – оглушительно крикнул великий Лэ и плавно спланировал во внутренний дворик. Судя по темным окнам особняка, хозяев дома не было, а сторож уже видел десятый сон. «Где мы?» поинтересовался Гриф. «Для неспящих не существует закрытых дверей. Они не обращают внимания на замки и запоры. Они просто идут туда, куда хотят. Здесь, здесь, здесь!» Истошно вопили на все голоса огнеглазые твари, сплошным потоком сильных тел устремляясь внутрь особняка. Росс и сам уподобился ищейке, идущей по горячему следу, чующей близость врага. Он схватил за руку Фейм и бросился следом. Дверь, зал, коридор, поворот, лестница, ступеньки вниз, вниз, вниз, дверь. Где-то позади пыхтел Кореней, поддерживаемый Кайром. В арьергарде топал сыщик Деврай с оружием в руках. Вниз, вниз, вниз, туда, где все началось, туда, где все кончится. Великому Лэ в облике большого черного пса достаточно было встать на задние лапы, а передними опереться на тяжелую створку, чтобы дверь сорвала с петель. Кайр Финскот поднял повыше прихваченный при входе масляный фонарь, чтобы получше разглядеть внутренности подвала. У лорда Джевиджа дрожали коленки. Удивительно, как он вообще устоял на ногах при виде места, куда привели их неспящие. Даже профессор и тот остолбенел, покрывшись холодным потом и смертельной бледностью. Казалось, что мэтр Коринея сей же час разобьет паралич от потрясения. Но первым не выдержали нервы у рейнджера. «Дьявол, да что это за место такое? Чье это все? Куда тайная служба смотрит?» – закричал он, опасно размахивая револьвером. «Осторожнее! Смотрите, не начните стрелять, еще порушите тут все!» – рявкнул Джейвидж. «Отставить истерику, капитан!» «Но я...» «Отставить! Смирно! Равняйсь! Вольно!» Что-что, а командовать и подчинять своей воле у бывшего маршала империи получалось прекрасно. Во всяком случае, профессор сомкнул челюсти и сделал попытку подтянуть живот. Не говоря уже о Кайре, который от громогласных команд весь вытянулся в струнку. Да что там студент? Даже огнеглазые немного присмирели. И только Фейм потерянно бродила по обширному подземному залу. Она никогда в жизни не видела столько сложных и странных механизмов. Им не нашлось еще названий ни в одном человеческом языке. Цельнометаллические, блестящие и полированные детали крепились к суставчатым подвижным частям на шарнирах и ползунах. Бесчисленное количество шестеренок, втулок и пружин, соединенных между собой в самых причудливых комбинациях. Драгоценные камни, бронзовые детали, стеклянные трубки, наполненные разноцветными жидкостями, латунные змеевики, серебряные ажурные конструкции, похожие на крылья насекомых из-за вкраплений слюды. Все это нагромождение механизмов располагалось вокруг крестообразного металлического стола. Кожаные ремни явно предназначались для того, чтобы пристегивать жертву за руки и за ноги к жуткому ложу. Живую, вырывающуюся, противящуюся насилию, о чем свидетельствовали кровавые разводы на поверхности стола. «Всетворец! Это ж от ошейника след!» – воскликнул Кайр. И вправду, для того, чтобы удержать голову на месте и без опаски накрыть ее сверху блестящим от полировки колпаком, на шею опускалась металлическая пластина с зазубренным краем и привинчивалась винтами. Ошибки быть не могло. След от этого ошейника остался на шее лорда Джевинджа и безымянной девушки из лечебницы. Феймерилл несколько раз ущипнула себя за бедро, словно силясь проснуться от затянувшегося кошмарного сна, который и не думал кончаться. «Торопись, бесстрашная!» напомнила себе великий Лэ, снова ставший гигантским змеем. «Ночь коротка, свет крадется незримо с востока. Решайся!» Он положил большую плоскую голову на стальное ложе и поглядел прямо в глаза Росса Джевиджа, мол, «Тебе выбирать, тебе рисковать, и только тебе ведома цель. Оно того стоит? Если да, то немедли. Где раковина? Ищите, куда ее поместить, и не будем тянуть время. Его и в самом деле очень мало», — сказал Росс-профессору и стал раздеваться. Уж ему ли не знать, что такое принимать ответственные решения и действовать без промедления? «Лучше до нога», — посоветовал Кореней, осторожно исследуя механизмы на предмет подходящего для раковины углубления. «Одежда может помешать. Чистой воды авантюра», – думал профессор. «Где гарантия, что Джевиджу не станет еще хуже? Всетворец, что ж мы делаем? Что творим, безумцы?» «Привязывать себя не дам. Я и так выдержу», – буркнул лорд-канцлер, деликатно повернувшись к женщине спиной. «Помогите мне с сапогами, Кайр. Как холодно, проклятие. Скорее, скорее, а не то я туда колею». Смущение чужой наготой покинуло Фейм вместе со всеми остальными страхами. Она могла лишь считать шрамы на теле Росса и сочувствовать, не имея права коснуться всех этих уродливых рубцов. Отощавший, сутулившийся, приволакивающий ногу, весь в шрамах и мурашках от холода, на него мужчинам смотреть больно, не говоря уже о любящей женщине, которая готова разрыдаться от острой жалости. Когда железный ошейник лег поверх так и не зажившей раны, Джевиш дернулся и закусил губу. Костяшки пальцев, впившихся в края ложа, стали не белыми, синими от напряжения. «Мэтр, ради всего святого, не тяните, делайте что-нибудь!» – взмолился Росс через несколько томительных минут. Джевиджа сотрясала крупная дрожь. Пальцы рук и ног сводило судорогой, а профессор все никак не мог запустить колдовской механизм. Он успешно отыскал паз, куда вставлялась мнемораковина, но дальше дело не двинулось. Кореней в отчаянии сыпал ругательствами, вздыхал и громко сопел, но заставить дьявольскую машину работать не мог. «Что же делать?» – шепотом вскричал Кайр. «Не знаю», – таким же замогильным голосом ответствовал его наставник, готовый вот-вот расписаться в бессилии. «Здесь надобен хозяин и создатель». «О, нет!» – ахнул впечатлительный студент. «Что там такое?» – встревожился лорд Джейвидж и заерзал на своем неудобном ложе.